Глава 43. Сквозь прошлое. Сквозь стекло операционного блока Марион наблюдала за тем, как работает Натан. Сегодня он проводил особо сложную и тонкую операцию. В прежние времена одна лишь возможность присутствовать при этом вызвала бы у Марион безумный восторг. Но сегодня был не тот случай, поскольку счастье, абсолютное счастье, почти всегда порождает глубокую грусть. Такую реакцию легко понять. Вот вы и достигли вершины. Вы здесь. Вы всегда мечтали о том, чтобы достичь своей цели — выиграть в лотерею, выучиться на хирурга, возглавить предприятие, стать актером, иметь детей, хотя врачи диагностировали у вас бесплодие, взойти на Эверест, встретить величайшую любовь всей своей жизни. И вот, наконец, вы ее достигли. Вы и сами не знаете толком, как вам это удалось. Одни скажут, что это случилось благодаря вашей настойчивости. Другие, что вам просто повезло. Что вы оказались, как говорится, в нужном месте в нужное время. И вы никогда не узнаете о точном соотношении первого и второго. Но одно известно точно. Теперь вам придется спускаться с ваших заоблачных высот, и вас охватывают тревога и грусть. Сколько еще продлится ваше счастье? О чем теперь мечтать, когда вы уже получили свои миллионы, стали хорошим хирургом, блестящим менеджером, великим актером? Справитесь ли вы с воспитанием детей? Будут ли другие горы, на которые вы сможете подняться, еще более прекрасные? Долго ли продлится ваша великая любовь? Поскольку все сводится к этому. Сколько времени? Долго ли еще? Марион опустила голову. «Чертовски неприятный вопрос, не так ли?» «Что ты говоришь?» — спросил Натан, выходя из операционного блока. «Так, ничего», — ответила она, мысли вслух. Он стянул халат и бросил его в корзину для стирки. Они перешли в раздевалку. Здесь они были одни. «Ты смотрела, как я оперирую?» «Да нет, почти не смотрела». «Ты думала обо мне?» «Еще бы». «О тебе и о твоей самодовольной улыбочке, той самой, которой ты улыбаешься и сейчас». «Она всегда неотразимо на тебя действовала, правда же?» «Я ее называю Натан Чес номер 3». «Нет», — возразил он, — «это номер 2». Затем обнял ее, «а вот это номер 3». Некоторое время они стояли, обнявшись среди медицинских халатов, панталон и обуви. Больничная романтика во всей своей красе. Но Марион еще никогда не чувствовала себя такой счастливой. «У меня для тебя подарок», — сказала она. «Вот как?» «Да». «В честь чего?» «Решила отметить наш первый месяц». «С того дня, как я поцеловал тебя на площади перед Нотр-Дам?» «Именно». «Ну надо же! Все и впрямь, серьезно». Марион раскрыла пластиковый пакет и вынула оттуда небольшую гипсовую плитку. «Что это?» — спросил Натан. «Это плитка с отпечатками рук, вроде тех, что на Голливудском бульваре. Я взяла гипс в отделении первой помощи и сама ее сделала. На ней отпечатки обеих моих ладоней. Раз уж ты постоянно занимаешься чужими руками, пусть у тебя будут и мои. Имей в виду, это хрупкая вещь. Так же, как и я. Ты не должен меня разбить». Улыбка Натана исчезла. «Я тебя не разобью». «Никогда?» «Никогда». «Почему ты так в этом уверен?» Он взглянул на нее очень серьезно. «Потому что я тебя люблю, Марион Марш». В тот же вечер они в обнимку зашли в ресторанчик в Латинском квартале. Был канун Рождества, на столиках горели свечи. Снаружи шел то дождь, то снег, словно зима колебалась, не зная, что ей выбрать, и раскачиваясь, как на качелях между двумя сезонами. «В детстве мне всегда хотелось лодку», — сказал Натан. «Лодку?» «Да, совсем маленькую. Но отец все время мне отказывал, не позволил иметь даже надувную. Он как будто боялся, что я от него уплыву, что в конце концов и случилось. С тех пор я не перестаю о ней мечтать. Маленькая парусная лодка где-нибудь в спокойном месте посреди красивого пейзажа. Плывешь куда хочешь, и никто не заставляет тебя выбирать то или другое направление. Лодка — это ведь так символично, правда?» «Да, наверное». «Что-то не так? Ты сегодня не в своей тарелке. У меня болит живот». «Опять? Ты уже столько раз на это жаловалась. Ты «Нет, не беременна. Я соблюдаю все необходимые предосторожности». «Хочешь, я тебя осмотрю? Моя специальность — хирургия кисти, но я умею делать любые хирургические операции. За время учебы я проходил стажировку по многим специальностям». «Ничего страшного. Может быть, позже. Скажи лучше, зачем ты меня сюда привел?» Натан принял нарочито таинственный вид и поставил на стол небольшую коробочку. «Что это?» — спросила Марион с внезапно заблестевшими глазами. «Открой и увидишь». Она открыла коробочку очень медленно и осторожно. Внутри оказался небольшой свиток пергамента, перевязанный красной шелковой ленточкой. «Что это?» «Разверни». Марион развязала ленточку и развернула пергамент. На нем каллиграфическим почерком было написано «Три желания». «Это магический пергамент», — торжественно произнес Натан. «Он рассчитан на три желания. Иными словами, сегодня вечером я пригласил сюда невидимого доброго гения, который готов их исполнить». «Ну что ж, это прекрасная идея, но твой гений действительно может это сделать? Или это просто трюк, чтобы затащить меня сегодня в постель?» Натан сделал вид, что смертельно оскорблен. «Не шути так с гениями, тем более что этот действительно очень могущественный. Если ты в него не поверишь и откажешься загадывать желание, он сильно разгневается». «Ну, хорошо». Несколько секунд она раздумывала, потом сказала. «Значит так. Желание номер один. Небольшой подарок. Не обязательно дорогой. Желание номер два. Музыка, которая всегда напоминала бы мне о тебе». Натан пожал плечами. «Ну, пока все довольно просто». «Да, но я уверена, во-первых, что твой гений — мужчина, а во-вторых, что он очень занят. На всякий случай я дам ему несколько дней на выполнение желаний, а то вдруг и вовсе останусь ни с чем». Слегка потеряв подбородок, Марион прибавила: «И желание номер три. Я хочу что-то особенное. Какой-то единственный и неповторимый момент, только для нас двоих. Над этим твоему гению придется немножко поломать голову и приложить какие-то усилия. Это должно быть настоящее маленькое чудо. Ну вот, подарок, мелодия и чудо. Ты запомнил?» Натан пристально посмотрел на нее. «Нет нужды запоминать. Гений все слышал. Думаешь, он сможет все это выполнить?» «Конечно. На то он и гений».